за параллельным решением. Крюка занавес вдруг, и ты уже в неожиданном пике равенства сил. За продолжением мертвых иллюзий, связи нет в них, увы, потеряны смешные. Хочешь забыть, но тщетно пробуешь снова и снова. Знаешь, что бы ты с ней условно уже не захочешь. Смутный инстинкт толкает на необдуманный шаг. Уверенным маршем толкаешь сам себя в темный обрат. Как отражение.